Глава 23. Вашингтон, округ Колумбия, суббота, 4 марта 2023 года, 23:58. В субботу поздно вечером девушка оказалась одна в укромной комнате мужского общежития. Но не совсем одна. Она была с парнем вдали от своих друзей, с которыми пришла на вечеринку. Она помнила темную лестницу, шарканье ног, смех парня, который подбадривал ее. Она помнила его руку, которой он поддерживал ее, помогая подняться по лестнице, потому что у нее ослабели ноги и нарушилась координация. Она выпила не так уж много, но плохо переносила алкоголь в целом, так что, вполне возможно, пыталась она убедить себя, переборщила. Обычно она предпочитала чаи или газировку с легким содержанием алкоголя, потому что они были приятными на вкус и не крепче пива. Однако сегодня вечером на вечеринке она взяла у кого-то из рук красный пластиковый стакан с пуншем, который разливали из огромного чана за барной стойкой. И вот теперь в мыслях у нее был туман, а комната кружилась. Лицо парня, который привел ее сюда, было размытым и нечетким. Его голос звучал невнятно, словно он говорил под водой. Он поднял ее руку, слегка надавив на локоть, и поднес ей ко рту стакан с пуншем. Затем велел пить. Несмотря на свое нежелание продолжать пить пунш, она подчинилась. Она даже не могла вспомнить имя этого парня. В последнюю минуту они с подругами решили пойти на вечеринку, и парень, с которым она сейчас была, подошел к ней возле танцпола. Он флиртовал с ней некоторое время, и вскоре она уже разговаривала с ним в углу, пока ее друзья общались с другими ребятами. И вот теперь каким-то необъяснимым образом она оказалась с ним наедине, несмотря на то, что не могла вспомнить, как именно попала сюда. Она почувствовала, как он целует ее в шею, щетина у него на подбородке испугала ее. Она заставила себя рассмеяться, несмотря на страх, и попыталась поднять руку, чтобы оттолкнуть его. Однако мышцы рук у нее слишком ослабели. Она попыталась еще раз, но с тем же результатом, и почувствовала себя как во сне, от которого не может очнуться. Сглотнула, когда парень продолжил целовать ее в шею, а затем в губы. Он засунул язык ей в рот, хотя ей хотелось только отстраниться от него. Затем она почувствовала, как он надавил ей на плечи. Она пыталась сопротивляться, когда он толкнул ее на диван. Очнулась она на полу, почувствовав, как грязный ковер царапает ей щеку. Когда она открыла глаза, ее оглушила светобоязнь и головная боль, которая начиналась в области глаз и отдавалась где-то в глубине головы. Первое, что она заметила, когда светочувствительность притупилась, это то, что на ней нет трусов. Она села и прикрылась руками, ошеломленная и напуганная. Лифчик на ней был, но майка была стянута с груди. Мятые джинсы валялись рядом, а трусы висели на левой лодыжке. Она быстро потянулась вниз, чтобы надеть их, с трудом справляясь со второй волной головной боли, и только потом почувствовала острую боль между ног. Из-за прилива адреналина она не обращала внимания на дискомфорт, нащупывая джинсы и натягивая их. Потом огляделась вокруг и попыталась понять, где находится. В памяти всплывали отрывки предыдущей ночи. Вечеринка, мужская общага, ее друзья на танцполе пьют и веселятся. Но потом воспоминания оборвались. Не потускнели, из них не выпали куски, просто они полностью пропали. Она ничего не могла вспомнить после танцпола. Ни про друзей, ни про то, как она оказалась здесь, на полу рядом с диваном в комнате мужского общежития. Подняться на ноги было трудно из-за головной боли и боли между ног. Что-то было не так, и она опасалась худшего. Она поискала свои туфли, но бросила поиски, решив, что ей срочно нужно выбраться оттуда. Подойдя к двери, открыла ее и обнаружила коридор, который вел к лестнице. Она осторожно спустилась по лестнице, положив одну руку на перила, а другую — на живот. Когда открыла входную дверь, яркий утренний солнечный свет ударил ей в глаза, словно ножом. В ушах зазвенело. Выйдя на улицу, она сориентировалась и поняла, что вышла на заднюю парковку. Ее квартира находилась двумя кварталами дальше, и она осторожно направилась туда. Добравшись до парковки своего жилого комплекса, она выудила из кармана джинсов ключи от машины, поднесла брелок к голове и несколько раз нажала на кнопку, пока не услышала гудок своей машины. Щурясь от солнечного света, добрела до нее, открыла дверь и упала на водительское сиденье. Через 10 минут она вошла в отделение неотложной помощи и подошла к стойке регистратуры. Как хорошо, что за стойкой была женщина. Это было сложно объяснить, но она меньше беспокоилась о своем растрепанном виде, непричесанных волосах, размазанном макияже, отсутствии обуви, чем если бы ее встретил мужчина. «Здравствуйте», — заботливо произнесла женщина за стойкой. «Чем мы можем вам помочь, милая?» «Я учусь в университете Маккормака». Девушка тяжело сглотнула, глаза наполнились слезами, затем слезы побежали по щекам. «И, кажется, ночью меня изнасиловали».